С тех пор вседневно, в течение мы целого года ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Но когда, наконец, обращением времен совершен был круг годовой, миновались и месяцы, дни пролетели, спутники все приступили ко мне с убедительной речью. Время, несчастный тебе, о возврате в Итаку подумать. Если угодно богам, чтоб спаслись мы, чтоб мог ты увидеть светло-богатый свой дом и отчизну, и милых домашних. Так мне сказали, и я покорился им мужеским сердцем. Весело весь мы тот день, до вечернего позднего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и тьма наступила ночная. Спутники все предались в потемневших палатах покою. Я ж, возвратясь к Цирцее, с ней рядом на ложе роскошном лег, и колено ее обхватил, и богиня, склонивший слух свой ко мне со вниманием, бросил крылатое слово: «О, Цирцея, исполни свое обещание в отчизну нас возвратить. Сокрушается сердце по ней, в сокрушении спутники все приступают ко мне и мою раздирают душу, когда ты бываешь отсутственно, жалобным плачем». Так говорил я, и так отвечая, сказала богиня: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, в доме своем я тебя поневоле держать не желаю. Прежде, однако, ты должен, с пути уклоняся, проникнуть в область Аида, где властвует страшная с ним Персефона. Душу пророка, слепца, обладавшего разумом зорким, душу Тересия Фивского должно тебе вопросить там. Разум ему сохранен, Персефона и мертвому. В Аде он лишь с умом, все другие безумными тенями веют». Так говорила богиня, во мне растерзалось сердце. Горько заплакал я, сидя на ложе, мне стало противно жизнь, и на солнечный свет поглядеть не хотел я, и долго рвался, и долго, простершись на ложе, рыдал безутешно.